Житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Память. 11-24 сентября. Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на Валаамском острове в 1329 году. В Софийском свитке, писанном в конце XVI века, записано: «В лето 6837 старец Сергий пришел на Валаамов остров». Преподобные своими наставлениями и жизнью много способствовали распространению и утверждению православной веры в Карелии, которая много страдала от притеснений шведских папистов. Собранное ими братство явилось светочем православия в этом крае. Карелы начали вновь с доверием относиться к христианству, авторитет которого был подорван в XIII веке шведами, мечом насаждавшими католичество. Основанная преподобными Сергием и Германом Спасо-Преображенская обитель была довольно многолюдной, и для нее ими установлено было полное общежитие. «На Валааме, — писали валаамские иноки, — Истрия, как только стал монастырь, начальники валаамского монастыря Сергий и Герман установили общину. Полотняную одежду и обувь давали каждому». Блаженная кончина валаамских начальников последовала около 1353 года. Валаамский монастырь с древних времен часто подвергался разорениям от шведов, поэтому мощи преподобных Сергия и Германа не раз были переносимы из обители в Новгород и обратно. Одно из таких перенесений и празднуется 11 сентября. Написание иконы преподобных Сергия и Германа последовало около 1401 года. После шведского разорения мощи в начале XVIII века, когда по нейштадтскому миру Валаам снова отошел к России, были перенесены на остров и почивают под спудом в храме Преображения Господня. В XVIII веке митрополит Санкт-Петербургский Гавриил Петров вызвал по благословению Святейшего Синода старца Назария и назначил его игуменом Валаамского монастыря. Были устроены уединенные скиты на небольших островках, разбросанных вокруг Преображенского монастыря. В результате его пастырской деятельности было возрождено старчество. На острове процвела особо духовная жизнь по завету преподобных Сергия и Германа Валаамских. Служба валаамским чудотворцам ранее совершалась по общей минее. Строитель Конинского монастыря, впоследствии тихвинский архимандрит Иларион, составил им особую службу, которая по рассмотрению Святейшим Синодом в 1817 году была напечатана. В 1819 году, 20 октября, Святой Синод определил день памяти 28 июня, 11 июля и день перенесения мощей преподобных Сергия и Германа 11-24 сентября внести во все печатные месяца слова.